Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 8. Лето прошло быстро. Осенние листья падают на школьный двор. Где-то во дворе школы солнце проливало интересные узоры, пробиваясь сквозь зазоры деревьев. Время летит, оставляя день за днем в прошлом. С момента пробуждения талантов прошло 2 месяца. В первый день учитель Сюэ Му Шэн рассказывал студентам о самом важном – как создавать магию. Этот простой процесс не занимает много времени. Всего 3 шага. Первый шаг – духовная медитация. Второй шаг – установить контроль. Третий шаг – создавать магию. Духовная магия требует всецело сосредоточиться. Когда люди закрывают глаза, в их голове проносится множество мыслей. Если же отвлекаться на разные ненужные мысли, то можно легко запутаться. Что касается тех, кто смог пробудить магию, то они должны найти себя в своем духовном мире, а не тратить силы на пустые мысли. Когда Мо Фань закрыл глаза, то не позволял мыслям отвлекать себя. Он снова увидел место, где находятся 2 его звезды – молния и огонь. Цвета звезд молнии похожи на цвета галактики, неповторимые, красочные и очаровательные. Вокруг этой большой звезды вращались 7 маленьких, словно непослушные дети, энергичные и живые. Когда все студенты смогут спокойно наблюдать за своими звездами внутри себя, тогда закончится первый шаг – духовная медитация. Хоть этот шаг и прост, все студенты повторяли его каждый день, как домашнее задание. Они начинали медитировать после обеда, а когда устают, то идут спать. На следующий день после занятий они снова медитируют, пока не устанут. И так каждый день. Мо Фань был прилежен в культивировании. 2 месяца, включая выходные, он медитировал. Он много раз хотел спросить учителя, почему они должны так долго повторять этот шаг. «Может быть, у меня получится установить контроль?» Думал он, чувствуя себя достаточно опытным в духовной медитации. Он хотел опробовать следующий шаг. Второй шаг на самом деле очень даже прост. После духовной медитации каждый видит звезду внутри себя и 7 маленьких, что беспорядочно вращаются вокруг. Установление контроля заключается в том, чтобы осознанно контролировать эти звездочки, чтобы они останавливались там, где вам захочется, или заставить их двигаться в определенном направлении. Когда они успешно проходят второй шаг, только тогда маги могут попытаться призвать свою магию. «Так, ну же, позволь папочке коснуться себя», – тихо говорил Мо Фань, пытаясь соединиться со своими звездами. Используя свой разум, Мо Фань попытался контролировать 7 звезд, хотел хотя бы 1 заставить прекратить движение. Маленькая звездочка была безразлична к Мо Фаню, проигнорировав его потуги и сбежала от него. «Черт возьми, нахалка! Так, хорошо, я просто попытаюсь с другой». Мо Фань потянулся ко 2-й звезде. «Папочка здесь, будь хорошей звездочкой и слушайся меня!» 2-я звезда так же, как и 1-я, быстро сбежала от него и его контроля. Мо Фань попытался повторить то же самое и с другими звездами, но результат оставался тем же. Они начинали двигаться быстрее. Пока звездочки не станут слушаться, продолжая хаотично двигаться, он не сможет призвать свою магию. Используя определенный путь, по которому будут следовать звездочки, маг должен заставить их двигаться слаженно, чтобы накапливаемая энергия поступала к магу для использования. К сожалению, Мо Фаня он был не в состоянии контролировать ни одну из звезд. Можно было бы пока и не пытаться. Эти звезды будто чувствовали, что их хотят подчинить, и избегали. «Как же я могу это сделать? Сколько месяцев или лет мне понадобится, чтобы я смог создать хотя бы маленький выброс энергии?» – думал мальчик. Первым навыком атаки у молнии является удар молнии. Среди всех навыков, именно этот навык атаки наиболее выдающийся, особенно для боев. К сожалению, не так-то легко обучиться этим навыкам. Маленькие звезды, вращающиеся вокруг большой, слишком быстры. Нельзя установить контроль за 1-2 дня. Это займет больше времени. «Мне предстоит долгий путь, если я хочу управлять 7 звездами». Погода становилась холоднее. Студенты стали надевать теплые одежды, вместо ставшей уже привычной осенней одежды. Приближался зимний сезон. Черт, я должен обучаться у Сернии. Если получится, то с моей огненной стихией я спокойно переживу зиму. Думал Мо Фань, сидя на крыше рано утром и практикуясь. Прошло около месяца с его последней тренировки. Мо Фань был в состоянии контролировать лишь 4 звездочки. Процесс установления контроля, как постройка домино. Другими словами, нужно аккуратно строить все 4 звезды, или они обрушатся все и придется начинать сначала. Потихоньку и не торопясь, так шанс на то, что все пройдет удачно, будет выше. Так же происходит со всеми звездочками, они сопротивляются, ведут себя непредсказуемо, что усложняет процесс и занимает много времени. Нужно сконцентрироваться и приложить все усилия. Нельзя обращать внимание даже на головную боль, которая появляется после всех этих манипуляций, потому что это отвлекает от концентрации. Сжав зубы, Мо Фань пытался контролировать 4 звезды, чтобы переместить их в другое место. Каждый раз ему придется начинать с первой, чтобы правильно построить все 7, после первой тратить усилия на вторую и далее. Если он будет неосторожен и сосредоточится слишком сильно или слишком слабо, то снова начнет сначала. Преподаватели сказали, что второй шаг наиболее сложный из всех 3, ведь нужно не только контролировать звезды, но и их разрушительную духовную силу. После каждой такой тренировки, которую Мо Фань для лучшего эффекта проходит каждый день, он чувствует себя истощенным и уставшим, его начинают мучить головные боли. После тренировки он не всегда находит в себе силы на духовную медитацию. Это установление контроля пожирает всю его энергию. С нынешним уровнем культивации Мо Фаня он не может тратить на тренировку больше 2 часов в день. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.